Чучело бросилось на нее. Мина отскочила, но недостаточно ловко. Это промедление стоило ей двух пропущенных ударов. Первый пришелся в солнечное сплетение, второй – по ногам. Существо с чудовищной силой подсекло ее, а затем навалилось на нее всей тушей. Девушка упала, перевернулась и попыталась вырваться. Безуспешно. Обхватившие ее лапы душили, давили, чуть ли не ломали ребра. К счастью, чучело определенно не умело мыслить стратегически, иначе бы она уже была мертва. В голове насмешкой прозвучал голос Вергилия. «Каждая секунда промедления может стоить тебе жизни». Она выгнулась и развернулась так, чтобы высвободить руку и ударить клинком назад. Лезвие с хрустом пробило грудь существа насквозь. Черная жижа брызнула из раны. Она почувствовала исходящий от демона холод, резкий, пронизывающий, а затем словно ощутила его боль. Чучело ослабило хватку. Мина развернулась и ударом ног оттолкнула его от себя, а сама отползла в сторону. Демон повалился плашмя на столик, снеся хрустальную вазу. Не отдавая себе отчета, когда и как она оказалась на ногах, Мина тут же подскочила сбоку и, широко размахнувшись, рубанула мечом. Столешница сыграла роль плахи. Голова удивительно легко отделилась от тела. Она настигла его, эту тварь высотой не меньше 2 метров, которая весила в несколько раз больше ее самой, но сейчас проиграла ей, отчего испытала несравненное чувство ликования. Так казалось девушке ровно до того момента, как она посмотрела на чучело. Его отрубленная голова, по сути, мешок опала. Содержимое выплескивалось черными сгустками на пол, насекомые собирались в нечто бесформенное, но однородное. Она точно потревожила улей, и облако мошкары окружило ее. Эти насекомые путались в волосах, мельтешили перед глазами, словно пытаясь сбить ее с толку. Мина перехватила меч, крепче сжала рукоять, разогнала рой взмахами руки и смотрела как зачарованная на то, во что превратилось чучело. Черная жижа выливалась из тела и смешивалась с той, что изливалось из второго чучела. Эта черная масса начинала приобретать форму, сливаться в нечто непонятное, из чего то и дело выбулькивали насекомые. Девушка поджала губы и попятилась назад. В черной массе проклюнулось лицо, если такое вообще можно назвать лицом. В 2 углублениях сверкало что-то похожее на глаза, какие бывают у мух, пустые и ничего не выражающие, следящие. Девушка ощутила приступ отвращения. Демон завертел глазами, словно очнулся ото сна, и тут же изменил форму. Это была омерзительная пародия на человеческое тело. Однако передвигался он быстро. Мини его перемещения показались смазанным серым пятном, она едва успела заметить, как он оказался перед ней. Но у нее было преимущество более легкого оружия, за счет чего, очертив в воздухе лезвием зигзаг, она ушла от броска чудовища. Разум неповоротлив. Он следует в заданном направлении. Не думай головой, позволь действовать телу, снова прозвучал в голове голос Вергилия. Осторожно, вслушиваясь в работу сухожилия и мускулов, она опять ушла от удара. Время снова потекло медленно, тягуче. Девушке не составляло труда предсказать атаки противника. Никогда она не думала, что может двигаться так быстро, почти как демон. Все закончилось мгновенно. Она ушла от реприза и выполнила контратаку. Чудовище извивалось, нанизанное на лезвие, судорожно, неистово билось, точно в конвульсиях. Мина вытащила меч из раны и со всего маха обрушила его ударом сверху вниз на то, что, как она думала, было головой. Снова занесла и снова опустила, пока не разделила тушу издыхающего демона напополам. Оно стекло на пол густой полужидкой массой, точно лопнул прозрачный сосуд, а затем разлетелось на сотни мелких мушек, поднявшихся столбом к потолку и растворившихся на глазах. Мина прижалась к стене, дрожа всем телом, как бездомная собака в промозглую погоду, крепко сжимая в руках рукоять меча и глядя на то, как на месте чучела остаются лишь осколки еще недавно целого зеркала и несколько отбившихся от стаи черных мушек пятен. Она судорожно ловила ртом воздух и водила мечом в пустоте. Ухо болело, кровь стекала и собиралась в лужицу в надключичной ямке. Девушка коснулась мочки. Во всяком случае, ухо было на месте. Меч в руках вдруг заискрился. Секундой позже Мина смотрела на пустые руки так, словно видела их впервые. Банши исчезла, будто впиталась. Она чувствовала ее присутствие, но больше не видела. Золотые всполохи все еще исходили от кончиков ее пальцев. Девушка сделала глубокий вдох, выдох и помчалась наверх так быстро, как только могла, пошатываясь на ходу. Кровь стучала у нее в висках, ей казалось, что время опять если не остановилось, то замедлилась. Она насчитала 12 ударов сердца, по одному на каждую ступеньку, а затем все вокруг действительно замерло, и ей пришлось проталкиваться через воздушные массы, как через водную стену. Воздух стал вязким, точно патока. Она бежала, спотыкаясь, что-то крича, превозмогая силы, которые пытались ее удержать, но она опоздала. Жнец смерти оказался быстрее. Ревекка лежала на спине, глаза ее были открыты, но смотрели в никуда. В них застыло какое-то мрачное знание, пока недоступное Мине. Она не выглядела напуганной, но где-то в глубине души девушка знала, что сердце женщины не выдержало шума внизу. В легких кололо, дыхание перехватило. Мина бросилась к матери, сокрушаясь и не веря собственным глазам. Она трясла бездыханное тело Ревекки, отчаянно зовя ее. Она наконец-то услышала собственный крик, крик, который вырвался из груди, разрывая высохшее горло. Время возобновило свой ход и теперь утекало сквозь пальцы с поразительной скоростью. «Пожалуйста, мама, прошу тебя, не оставляй меня». Ревекка была не просто частью, а, можно сказать, смыслом ее жизни, и когда она умерла, все это резко ушло. Не осталось ничего, ради чего Мине хотелось бы жить. Мать была для нее особенным человеком, незаменимым, очень нужным для жизни человеком. «Что мне делать теперь, мам? Что я должна делать?» Мина уткнулась в плечо мертвой женщины. Ревекка не ответила, и только теперь Мина осознала, что ее действительно больше нет. Она закрыла женщине веки, снова легла ей на грудь и лежала так очень долго, пока ей на глаза не попался молитвенник, который мать сжимала в руках. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена 40», — прочитала девушка вслух, и словно ощутила едва уловимое присутствие стража смерти. Оно было призрачным, однако она готова была поручиться, что слышала шорох его плаща и скрип половиц под его ногами. Он покидал этот дом, крепко держа в руках душу ее матери, и она ничего не могла с этим сделать. Перед смертью были бессильны даже сильные мира сего. Мина закрыла глаза. В душе у нее творился настоящий сумбур из противоречивых чувств. Грусть, гнев, желание отомстить, отчаяние. Однако преобладало над всем этим физическое изнеможение. Когда у нее наконец-то хватило сил встать, тело женщины уже охолодело. Последнее, о чем подумала девушка, когда копалась в прикроватной тумбочке в поисках деревянной коробки, что отец всегда курил сигары в самые трудные минуты своей жизни. Может, ей тоже стоит попробовать, может быть, тогда она поймет, что хотела сказать ей мать. Мина все еще сжимала в руке молитвенник. «Неужели ты хранишь в себе ответы на все мои вопросы?» И ее охватило безмерное чувство отчаяния. Она никогда не узнает ответы, а если узнает, то это уже не будет иметь смысла. 7. Ночной туман таял, и лес Мистис постепенно обретал очертания. Верхушки деревьев отделились от общего массива теней и уже озарились светом. Серп убывающей луны стал тускнеть и исчезать на озарившемся светом небе. Вергилия и Сейрус вышли на пригорок, густо поросший травой, и замерли. Архивариус нес в сумке заветные 5 свитков. Не хватало только одного. Демон окинул взглядом открывшийся с холма вид. К западу высился замок на горе, ниже по течению реки, тесно соединенные с берегом каменным мостом, вставали еще в зачатке, но уже заметные башни цитадели, нового штаба ордена, а в городе за стенами лепились дома, еще спящие, пребывающие во мраке. В центре города стоял мраморный обелиск, и его тень перерезала город, как меч. Вергилий долго смотрел на это изваяние. Знают ли эти люди, чему поклоняются? Врата ада в самом сердце города, запечатанные когда-то его отцом с помощью Ямато. Что будет, если вскрыть их? Вергилий стоял неподвижно минут 10-15, архивариус молча стоял рядом с ним, заклеивая рану на боку клейкой лентой, корчась от неприятных ощущений. «Почему ты не открыл портал в дом? Мне не нужны лишние проблемы», — ответил Вергилий. «Ревекка не знает», — догадался Сейрус. «Как-то все просто», — сменил тему демон. «Просто», — возразил Сейрус. «Мне пришлось убить члена ордена. На моих руках теперь кровь. Я ранен, в конце концов. А ты что ж, надеялся выйти сухим из воды?» — усмехнулся Вергилий. «Где последний свиток? Я уже сказал, что не знаю точно. Мне понадобится время, но я выясню, где он, и сообщу тебе». Вергилий уже не слушал его. Он спустился по каменистому склону вниз. Еще совсем недавно следом за ним шла Вильгельмина. Ее присутствие не вызывало у него чувства тревоги, присутствие же Сейруса давило на него так, словно его преследовали по пятам ищейки Мундуса, а его взгляд прожигал. Демон остановился. «Иди вперед, ты все-таки мог и поближе высадить нас», – пробурчал Сейрус, но подчинился. Вергилий не ответил. В отличие от Архивариуса, он был рад совершить пешую прогулку в обратную сторону через лес. У него было много того, над чем следовало поразмыслить. Дорога до дома Мины заняла не больше 20 минут. Сейрус пролез через лаз, а демон просто перемахнул через стену. Улицы были на удивление пусты. Серп луны по-прежнему тускло мерцал в черном небе, но нечто неприятное точно нависло над городом. Странные невидимые тлетворные испарения окутывали улицы Фортуны. Вергилию это место было отвратительно, и он слабо верил, что Спарда действительно имел к нему отношение, хоть и оставил здесь свой след. Архивариус прилично отстал от него, когда Вергилий зашел в дом. Дверь была не заперта, их определенно ждали, но он почувствовал, что что-то не так, еще на подходе. Первое, на что Вергилий обратил внимание, под его сапогами хрустело стекло. Затем нашел глазами пустую рамку зеркала, а следом, разнесенный в щепки столик, на котором стояла то ли ваза, то ли графин из хрусталя. Демоны, он почувствовал след энергии, но не только чучел. В воздухе был след энергии девушки, разительно отличавшейся от других и от себя прежнего. Вергилий, как собака, напавшая на след, направился наверх в комнату Мины. Она лежала на кровати, прижимая к груди молитвенник. Рядом в импровизированной пепельнице из деревянного ящика для хранения сигар на тумбочке дымился третий окурок. Как девушка поняла позднее, сигары были с примесью опиума. Неудивительно, что отец всегда был навеселе и не пускал ее в библиотеку, если собирался покурить. Мина затянулась последний раз, закашляла и решила, что с нее хватит. Она уже плохо соображала. Горечь и боль постепенно ушли, пришло расслабление. Она почувствовала, как дверь открылась, и приподнялась на локтях. Расстегнутая от охватившего ее жара рубашка сползла на плечи. Вергилий стоял, как призрак в опиумном дыму, клубящемся в комнате, глаза сверкали. «Ви!» Она захлопала глазами, словно пыталась отогнать дурман. «Если ты галлюцинация, то будь добр, оставь меня одну, не до тебя». Вергилий подошел к пепельнице, принюхался, покривился, бросил на девушку свирепый взгляд. Мина по-прежнему сидела на кровати и наблюдала за ним, растрепанная, с красными, блестящими от слез глазами. Там, где рубашка слезла с плеча, обнажилась грудь и была видна ореола соска. Взгляд Вергилия задержался на секунду, а затем он взял пепельницу и отправил в окно вместе с содержимым. «Какого черта ты творишь?» Он посмотрел Мине в глаза, но взгляд невольно снова скользнул по телу, затем по лицу. Губа у девушки была разбита и припухла, на щеке красовался огромный синяк, на белой рубашке зловещие пятна крови. Регенерация в ее теле определенно шла, но странным образом. Ранения то заживали вмиг, то какое-то время оставались, словно боевые трофеи или украшения, нарочно выставленные на всеобщее обозрение. Мине вдруг стало страшно, она обхватила себя руками и стала раскачиваться вперед-назад. Какое-то время она молча продолжала раскачиваться, затем посмотрела на демона, встала, подплыла к нему, точно облако, схватилась за полы плаща, уткнувшись в грудь, и разрыдалась. Вергилий не знал, что ему делать. С одной стороны, он испытал жгучее желание отпрыгнуть или хотя бы тряхануть девушку, чтобы прекратить это, с другой стороны, вся эта ситуация была ему на руку. Она была уязвима, податлива, как влажная глина, из которой можно лепить все, что душе угодно. Но где-то глубоко внутри он ощутил презрение к себе за то, что хотел сделать. Руки Вергилия сомкнулись на спине Мины. Она охнула, прижалась к нему сильней, прекратила рыдать. Он приподнял ее подбородок собственническим жестом и заглянул в глаза. У Мины был пустой, потерянный взгляд. Вергилий смотрел в эти непропорционально огромные зрачки, точно пульсирующие на свету. Белок затянул мрак, а радужка сияла. На левой мочке уха запеклась кровь. Он аккуратно коснулся ее. Рана не была глубокая и уже затянулась. Что здесь произошло? В его голосе не было ни возмущения, ни любопытства, ни тем более беспокойства. Он просто констатировал факт. «Мама, ее больше нет», и эта фраза словно сорвала с Вергилия маску холодного безразличия. Что-то кольнуло в грудине. Одна простая, короткая фраза, но окатившая его, как ведро холодной воды. По щекам девушки снова потекли слезы, и она уткнулась демону в грудь. Тело ее напряглось, каждая мышца. Он услышал всхлип и почувствовал, как она шмыгнула носом. «Она умерла», — повторила Мина. «Люди умирают, это естественно. Я знаю», — она закрыла глаза. «Но мне страшно, потому что теперь я осталась одна». Вергилий погладил ее по спине, сильнее прижал к себе. Ему резко расхотелось пользоваться моментом. Он испытал редкий приступ искреннего сочувствия. «Ты не одна», — сказал он очень тихо. Она подняла на него свои удивительные глаза, сжала кулаки. Ее лицо было сплошной маской боли. На лбу тоже красовался огромный синяк. Вергилий подумал, что он впервые видит девушку не просто напуганной, растерянной, а буквально разбитой. Он заметил, что у нее дрожат губы и она изо всех сил пытается сдержать слезы. «Если все, на что ты способна, после того, что произошло, это рыдание и жалость к себе, то ты никогда не станешь сильнее». Глаза Мины блестели от слез, но она уже не плакала. «Может быть, я не человек, но я считаю себя человеком, а люди испытывают множество эмоций. Эмоции делают их сильнее. Отрицая их, ты становишься хрупким, они снедают тебя изнутри. Ты не способен понять этого, это чуждо тебе. Но как ты можешь меня судить, не понимая?» Он промолчал. «Это моя вина», — неожиданно произнесла она, и знакомое ощущение пронзило Вергилия насквозь, словно нож для колки льда, а зубы свело, словно он хлебнул ледяной воды. Эхом в его голове раздался его собственный голос, голос мальчика, которого снедало чувство вины за то, что он не смог защитить, спасти мать, потому что был слаб. «С чего ты взяла? Если бы я забрала ее раньше, этого бы не произошло. Ничего бы из этого не произошло. Мне следовало покинуть Фортуну вместе с мамой, когда отец исчез». Вергилий крепче ее обнял. Внезапно его осенила простая мысль и внезапное желание оставить ее подле себя. Это было мгновение недолгого озарения, и прежде, чем он осознал произошедшее, слова сами сорвались с губ. «Ты можешь покинуть ее теперь». «Не могу», — прошептала она и прижалась к нему. «Сначала мы закончим дело». Он кивнул. Поразительно, что она даже в таком состоянии думала о своих обязательствах перед ним. Странное чувство возобладало над Вергилием. Это было новое чувство, ранее неизведанное им и даже приятное. Он проникся к ней уважением и сочувствием. Мина задрала голову и посмотрела демону в глаза. Ей вдруг показалось, что за застывшей восковой маской, которой было лицо Вергилия, скрывается неподдельная боль утраты, что он знает едва ли не лучше нее, какие чувства она испытывает. «Лучше бы», — подумала она, — «он смотрел на меня с ненавистью и презрением». «Хочешь пойти со мной?» — неожиданно спросил он, вспомнив о просьбе покойницы. «Когда все закончится, зачем тебе это? Ты забавная, как ручной питомец, и бываешь полезной», — сказал он тихо и мягко, с едва уловимой издевкой в голосе. «Первое, необъективно. Второе, еще не доказано», — заметила девушка. «Ты можешь передумать», — добавила она погодя, неуверенно, опустив глаза. «Я не передумаю», — ответил Вергилий и убрал волосы с лица Мины, заглянув ей в глаза. «Разбежался», — цинично подумал он. Он прекрасно осознавал, что однажды с присущим ему хладнокровием, выжав все, что можно, до последней капли, оставит ее. Но не здесь и не сейчас. Эти мысли почему-то угнетали его. «Может быть, потому, что было бы честнее оставить ее здесь в одиночестве. Его присутствие в ее жизни принесет ей только боль, точно так же, как это произошло с ее матерью, с его. Демоны не способны любить». Вергилий ненавидел лукавить и юлить, однако затем решил, что поступает лицемерно, но правильно, потому что в итоге он подарил ей надежду, крошечную, как прокол булавкой в плотной ткани, и все-таки надежду на другую жизнь. А смысл – это как раз то, что сейчас было нужно девушке. Мина прижалась к нему. Сердце под тонкой рубашкой бешено колотилось. Ее неожиданно охватил жар. Она горела. Ей нестерпимо хотелось снять с себя не только одежду, но и кожу. Жар окутывал ее, как пленка. Она горела и горела изнутри. Это чувство было как яд, разливающийся по венам. Она знала, что Вергилий погубит ее в итоге. Но опиумный дурман отцовских сигар сделал свое черное дело. Сейчас это не имело значения. Жарко, она отстранилась, словно невзначай едва коснувшись его руки и запрокинув голову, уставившись ставшими на секунду перламутровыми глазами куда-то в потолок. Вергилий отметил, что пальцы у нее были ледяные. «У тебя есть время подумать и дать мне ответ. Если я уйду с тобой, что будет потом?» Она вдруг ощутила жгучую тоску, словно уже все было решено. Она попыталась побороть это внутреннее чувство, понимая заранее, что согласится в конце концов, что она пойдет за ним и что это по какой-то причине будет правильно. Кто знает, но это не важно. Ты можешь пойти со мной или остаться, но ты сама понимаешь, что здесь тебе не место. Настанет день, и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решила, немедленно. Потом будет поздно. Мина кивнула. Вергилий был прав. Она всегда это чувствовала. Так какая разница, даже если в итоге он оставит ее, то перед ней наконец-то откроется целый мир. Разве не этого она хотела? Что-то сдвинулось у нее внутри. Она все еще сомневалась. Но ведь у нее было время подумать, не так ли? «Ты можешь остаться сегодня со мной?» – попросила она, глядя в глаза Вергилию. «С тобой?» – он уточнил, усмехнулся. Точно у него не могли уложиться в голове эти слова. Кровь жаркой волной прилила к лицу, а затем он кивнул и погладил ее по щеке длинными белыми пальцами. «Зачем? Я точно сойду с ума, если останусь этой ночью в одиночестве». Голос девушки остался спокойным и ровным, но он ощутил ее волнение. Голубые глаза демона сверкнули. Он обнял ее, она тут же отвернулась, чтобы он не мог видеть ее лица, а потом развернулась, прижалась к нему, сильно втиснув голову в грудь, и тут же, словно передумав, медленно отодвинулась от него. Эти метания отражали то, что творилось у нее в душе, ближе, но дальше, с ним, но как бы не вместе. «Знаешь, когда я была маленькая, отец часто сажал меня к себе на колени, брал сборник стихов и читал». Мина легла на кровать и жестом пригласила Вергилия присоединиться. «Я никогда не любила стихи, но я любила отца, а сейчас я их просто ненавижу, как и его», глядя в потолок, произнесла она. «И знаешь, что я думаю? Это все потому, что если начать с самопожертвования ради тех, кого любишь, то закончишь ненавистью к тем, кому принес себя в жертву. Как мама могла любить его после всего?» Он лег на кровать рядом с ней. Каким-то шестым чувством Вергилий понял, что девушке надо выговориться, и слушал ее до тех пор, пока она не замолчала. Мгновением позже они лежали в кровати молча, даже не смотря друг на друга, чувствуя себя странно. Мина положила голову ему на грудь, но ее взгляд устремился куда-то в сторону, не мигая. Вергилий допускал мысль физической близости, но то, что сейчас происходило, было опытом, которого он не знал прежде, разве что когда-то в детстве, о чем он благополучно забыл, и ему не захотелось нарушать эту идиллию. Словно старая глубокая рана рядом с этой девушкой на миг затянулась или просто потеряла смысл. «От тебя пахнет кровью и сыростью», — сказала Мина. Вергилий не ответил, подумал, что от нее пахнет смертью и отчаянием. Но она словно прочитала его мысли. «Я знаю, что не лучше тебя», — произнесла девушка и прижалась к нему сильнее. Он знал, чего она ждет, но не сделал этого, не поцеловал и не привлек ее к себе. «Наверное, я должна благодарить тебя за то, что ты не используешь ситуацию», — добавила она погодя. Вергилий сам не понимал, почему не воспользовался моментом. Внезапно ему стало ясно, что ему достаточно вот так просто лежать рядом с этой девушкой, чтобы ощутить чувство умиротворения и довольства. Все резко стало чем-то незначительным. Кроме этого, в дверь трижды кто-то решительно постучал. Впрочем, он знал, кто. Он слышал, как Архивариус идет. Сейрус вошел, увидел их и не сказал ничего, затем также молча вышел, не глядя на них. Лицо его, однако, осунулось и сделалось изможденным. Он не сказал ни слова, но Вергилий прочел по его глазам все, что тот думал. Потом Мина забылась и заснула. Маленькая, хрупкая, пахнущая сталью, потом и кровью. Он легко мог обнять ее одной рукой. Ее голова по-прежнему мирно лежала у него на груди, дыхание выровнялось. Вергилий уснул гораздо позже. И это было впервые за последнее время, когда его сморил сон. Такая опасная для демона человеческая потребность. Примечание к части. Настроение. Галлиаукс, Тетхерме, Шавн Емес, Пхраукхевалли. Глава 13. Примечание к части. Настроение. Витхин Тимтатион, Пхехиартов Ивертхинг. Евгения Рыбакова, Алексей Горшенев, «Ты для меня, один». Сейчас Аханья смотрела на мутный поток реки, бурливший у самых ее ног, и провожала глазами Джонку. Женщина запоздало поняла, что сапоги остались в каюте. «Ты бы сказал, в хозяйстве все сгодится, будь начеку и не теряй голову от горя, так ведь, Валифор?» Подумала Аханья и присела на корточки, обмакнув в темные воды реки кинжал. Убрав за пояс Такауба, лезвие которого почернело, впитав яд. Женщина встала, развернулась на босых пятках и направилась вглубь пролеска. Здесь туман не был густым и стелился между мертвыми деревьями флером. В холодном воздухе стояла тишина, какая бывает на кладбищах. Ни одна веточка обнаженных деревьев не шевелилась. Земля была покрыта тонким белым слоем пепла, точно снегом, на котором резко выделялась черная вереница следов женщины. Данте проводил Аханию взглядом, посмотрел на Вергилия, поднял бровь. «Скажи что-нибудь», читалось в его глазах. Тот глянул на него злобно и холодно, а затем злость сменилась на отчуждение. Что он мог? Он никогда не знал, что следует говорить в таких случаях. Но все они прекрасно понимали шансы леса. Лицо Вергилия подернулось мрачной дымкой. Он молча развернулся и направился следом за Аханией. Данте вздохнул. Им всем не помешала бы хорошая порция виски, стаканчик другой, желательно в комплекте с большой пиццей пепперони. Но мечты пустого желудка лишь усугубляли ситуацию. Этот глупый лис, пробурчал себе под нос Данте и мысленно добавил: «Спасибо тебе», и тут же понял, что уже прилично отстал. Пятый круг ада был неприятным местом. Вокруг не росло ни травинки. Землю покрывал густой слой пепла, почему-то не тронутый ни ветром, ни временем. Ахания пробиралась впереди между чахлых, омертвевших стволов деревьев. Они точно протягивали к ней свои крючковатые ветки-обрубки, цепляли за одежду. Данте прибавил шаг, догоняя женщину. «Постой, крошка, куда ты втопила? Что тебе нужно, Данте?» Огрызнулась она. «Я иду медленно, ты вполне в состоянии меня догнать». Данте стало не по себе. Глаза у Ахании были мутные, точно покрылись коркой льда, изредка вспыхивая тусклым золотым светом. Внезапно грянул гром и полил дождь. Данте уставился на черное бескрайнее небо без единого облака и даже намека на свет, при этом каким-то непостижимым образом темно не было, вздохнул, наблюдая, как дыхание срывается с губ паром, и избавил темп. «Она замерзнет», — сказал он, поравнявшись с Вергилием. Вергилий угрюмо посмотрел на брата. «Не лезь к ней, можешь и дальше делать вид, что тебе все равно. Думаешь, ко мне она прислушается?» — перебил его Вергилий. Данте покачал головой, снял единственную оставшуюся накидку из купленных в Дите, догнал Аханию и накинул капюшон ей на голову. «Даже не спорь, иди к черту, Данте!» Ахания фыркнула и ускорила шаг, но накидки не сняла. В этот момент эта маленькая, но резкая на слово женщина почему-то напомнила ему Нера. У парня была такая же мерзкая манера говорить, словно дать пинка. «И как он там справится?» Данте усмехнулся, поднимая воротник плаща. «Должен справиться». Вергилий возник рядом внезапно. «Она остынет. Нужно время». От дождя его волосы стали мышиного цвета, а серьезные обыкновенно голубые глаза казались серыми, но было в них что-то вроде благодарности за проявленную со стороны Данте заботу. «Когда ты стал таким чутким?» Вергилий проигнорировал вопрос, убрал спадавшие на лоб пряди, откинул их назад привычным, но каким-то невротичным жестом, что было совсем не похоже на него. «Волнуешься?» Вергилий не ответил. «Что же вас двоих все-таки связывает?» Данте посмотрел на Аханию, затем на Вергилия. Будь она человеком, он бы предположил, что женщина – потенциальная мать Нера, но она была демоном, пусть на какую-то часть. Звучало неправдоподобно и даже безумно. Как бы Данте ни грела мысль эта теория, демонам в Фортуне определенно не были рады. Неужели личная жизнь Вергилия не ограничилась одним неудачным романом? Данте решил не заострять на этом внимание. У него самого сдавали нервы и кипела голова. К счастью, до конца этой авантюры оставался последний рывок, а потом он с удовольствием проведет месяц-другой на диване, отрываясь от него исключительно для того, чтобы заказать пиццу и, может быть, сходить в туалет. Скорее бы. Они молча пересекали голые холмы, осторожно спускались в низинки, заполненные туманом, шли через просторные, точно обожженные огнем поляны, буреломы. С каждым шагом почва под ногами становилась все более вязкой. Скоро она превратилась в глину, затягивающую ботинки, и вот они уже шли по самому настоящему болоту, раскинувшемуся на многие километры, конца и края которому не было видно из-за сгущающегося тумана. Данте заметил, что чем глубже они продвигались, тем сильнее ощущалось беспокойство, накрывало уныние, тоска. Ахания шла по-прежнему впереди, опустив глаза, босые стопы хлюпали, касаясь трясины, издавая характерный чавкающий звук. Она ежилась от холода и теперь поутихшего, едва моросящего дождя. Похолодало, трясина покрылась коркой инея, и стопы женщины сначала покраснели, а затем побелели. Несмотря на это, Ахания молча сносила все, лишь один раз, на мгновение остановившись, приподняла ногу, поморщилась и пошла дальше. «Все, я больше не могу», Данте остановился, резко опустился на корточки. «Прыгай на закорки, сил моих нет смотреть на это». «Не смотри», ответила Ахания, продолжая бодро вышагивать. Ноги ее по щиколотку были в грязи и болотной жиже, но это ее, кажется, не особо беспокоило. Данте вздохнул, вытягиваясь во весь свой дюжий рост и смотря на женщину сверху вниз. «Это опасно, расхаживать по аду босиком», Данте понял, что сморозил какую-то глупость. Только когда Ахания остановилась и развернулась, вокруг нее словно сгустился туман и окутал ее плотным саваном так, что сверкали одни желтые глаза. «Считаешь, сапоги мне чем-то помогут, если какая-нибудь адская тварь решит заточить меня?» Она не шелохнулась, бледнее от бешенства. «Я должна была вернуться домой, залечь на дно и не притягивать неприятности. А теперь босая шлепаю по болотам в компании двух полудемонов, которые пока не принесли мне ничего хорошего, только проблемы и потери». Ее голос дрогнул, она отвернулась, пряча лицо за капюшоном. «Обувь, определенно не самая большая моя проблема». Снова повисла глухая, напряженная тишина. В этих опаловых глазах Данте увидел боль и ярость. Эти чувства то переплетались, то вспыхивали поочередно молниями-вспышками, отчего охотник испытал чувство вины. Ахания была права. Тем, кто так или иначе связывался с ними, это приносило только проблемы. По этой самой причине Данте старался не заводить друзей и вообще мало-мальски близких отношений. Упрямая, Ахания глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь в руках, вытерла выступившие на глазах слезы и пошла вперед. Туман, казалось, расступился перед ней, точно испугался, заскрипели покореженные стволы деревьев и зашамкали беззубыми ртами дупел, будто насмехаясь. Данте почувствовал, как его просверлила пара недовольных глаз. Салли высунулся из капюшона и недовольно запищал. Полудемон решил, что в переводе это не означало ничего приличного. «И где эта крыса все время прячется?» — подумал он, но не успел найти ответа, как почувствовал, что его снова сверлит глазами, но в этот раз со спины. «Не смотри так, тебе следовало самому это предложить», — иронично заметил охотник. «И агрести вместо тебя», — ответил равнодушно Вергилий, наблюдая, как Ахания с кошачьей проворностью перебирается через овраг, ступая по поваленному дереву, как канатоходец, только без шеста. За оврагом идти пришлось медленно. Над стоячей водой туман клубился плотней. Даже на расстоянии вытянутой руки не было видно ничего, кроме дымки. Местами были островки, сухие, выступающие из воды места, поросшие черными кустарниками, но большинство относительно безопасных пригорков трясина обступала так плотно, что приходилось идти вброд. Наконец Ахания остановилась, осмотрелась. Рядом сломалось пополам огромное старое дерево. То, что осталось, торчало из земли, словно сломанный карандаш, и поблескивающая на изломе древесина была белого цвета по сравнению с потемневшей от времени, обожженной огнем корой. Данте, воспользовавшись проволочкой, устроился на сломанной под острым углом вершине, наблюдая, как женщина, точно зверь, прислушивается, принюхивается. Впереди была котловина, купающаяся в тумане и испарениях, истекающих из земли от скал, замыкающих ее, и голых древостоев. Охотник различил на дне какие-то безыскусные строения, которые обволакивала эта молочная дымка, словно снизошедшая с гор лавина снега. В этой пелене мерцали тусклые голубые огоньки, и котловина вспыхивала ими, озарялась светом на доли секунды, чтобы затем вновь погрузиться в бесконечную дымку. Могло показаться, что Ахания потеряла дорогу. Она все еще нервно озиралась по сторонам, прислушивалась, втягивала носом воздух, но она думала. Ей не хотелось идти вниз, но другого пути не было. Тяжело вздохнув, она все-таки стала спускаться. Следом за ней, Данте и Вергилий. И чем ниже они спускались, тем тяжелее становилось дышать. Туман приобретал очертания и запахи, пепла, копоти, сажи, жженой плоти. Это уже был не туман, а самый настоящий смог. Данте вдохнул и закашлялся. «Редкая дрянь, старайся не дышать глубоко, может стошнить», — отозвалась Ахания. Ее силуэт едва проступал через густую завесу. Данте принял к сведению и стал дышать поверхностно. Облегчение это принесло незначительное, но все-таки неприятное чувство тошноты отступило. Они только спустились, как из тумана вдруг вынырнули величественные железные ворота фантастического вида, поддерживаемые каменными столбами, на вершине которых стояли шестикрылые существа из черного мрамора. Ахния замерла напротив них, ее хрупкий силуэт в бесформенной накидке словно дополнил картину, точно с виду незначительная, но важная деталь. «Что это?» – спросил Данте. Ахния обернулась, затем снова уставилась на щиты в стальных лапах статуи, украшенных треугольником Соломона. Данте не ждал, что она ответит, но женщина уняла бушующую внутри бурю и спокойно произнесла: «Это граница Империума», а затем, подумав, добавила: «Рубикон. Назад дороги уже не будет. Вы же понимаете это, как будто сейчас она есть», потерев ладонью небритое лицо, ответил Данте. Ахния грустно усмехнулась. Сворачивать было поздно, да и некуда. Разве только для того, чтобы утопиться в Стиксе. Тогда пошли. Метров через 100 они наткнулись еще на одни ворота, гораздо менее величественные, чем те, которые встретили их у самого подножья. Ахния прошла через них и очутилась на четырехугольной площади, в центре которой стоял покинутый, обветшалый колодец. А затем из тумана показались останки поселения, зловеще вздымающиеся над стоячей водой, словно труп, всплывший на поверхность, взбухший, сморщившийся, застывший в объятиях смерти. Руины выглядели удивительным образом безликими, словно жизни здесь никогда и не было. Запустением сочились обветшалые стены домов, серые, абсолютно одинаковые. Ахния осмотрелась. Туман словно отполз назад и растаял. Данте еще чувствовал этот странный едкий запах, но теперь он не мешал дышать. Затем площадь начала наполняться мягким голубым светом, как в пасмурный зимний день, и Данте увидел прямо перед собой голубой, мерцающий огонек. Не успел он протянуть руку, тот тут же исчез и появился в отдалении, словно призывая мужчину следовать за ним. «Болотные огни, болотные огни», — переспросил Данте. Ахния показала в сторону мерцающего синего огонька. «Это души тех, кто умер здесь 2000 лет назад в ходе войны, и тех, кто приходил сюда потом в поисках ответов на свои вопросы, не считая прибившихся страдальцев, обреченных на вечные муки в чаще леса самоубийц». Женщина раздраженно убрала волосы со лба. Это действие она повторяла на протяжении всего пути, точно пародируя Вергилия, и посмотрела долгим пронзительным взглядом на обоих полудемонов. «И давно это здесь? Болото было здесь всегда, но когда-то его осушили, чтобы построить город. Как видишь, стоило исчезнуть населению, природа взяла свое. Туман же появился после. Его породила мгла, когда погасло светило, как завесу». Ахния замолчала, наблюдая за мерцанием огней. «Мгла, нечто живое?» – спросил Вергилий. Женщина кивнула. «Как и туман, это не просто дымка, это застывшие, как пузырьки воздуха в стекле, воспоминания. Он впитал в себя мудрость, боль и силу, таившуюся когда-то в этих местах. Он проникает в глубины твоей души, разума, и оценивает тебя. Иной раз из пятого круга не возвращались самые сильные демоны, а самые слабые обретали силу. Кто знает, по какому принципу туман отбирает тех, кто заслужил его милость, а кто, смерти или чего пострашнее. Он может сделать тебя сильнее, может вытащить на свет твои самые страшные тайны, может помочь найти верный путь, а может прибрать к себе, чтобы ты вел на погибель себе подобных в виде голубых призрачных огней. Отлично. Первое правило. Игнорируем огни. Ахния кивнула и в очередной раз убрала непослушные пряди со лба. Будут еще наставления, усмехнулся Данте, наблюдая, как женщина задрала голову и поймала ртом капли дождя, всем видом показывая, что дальнейшие расспросы бесполезны. Переждем. Я устала. Ахния осмотрелась и увидела приоткрытую дверь в одном из более-менее сохранившихся домов. Спорить никто не стал, и они поднялись по скрипучей лестнице, распахнули двери и оказались в узком стрельчатом коридоре, уходящем вглубь дома темным туннелем. Дверь за спиной захлопнулась, стоило зайти внутрь, и густая тьма окутала их. Во влажном воздухе стоял запах плесени и гнили. Данте прислушался, но вокруг было тихо, только шаги Вергилия позади и дождь, барабанящий по местами прогнившей крыши. Однако смутное чувство чужого присутствия заставило его ускорить шаги и поравняться с Аханией, которая на ощупь, бесшумно ступая босыми ногами, продвигалась вперед по широким половицам, пока не толкнула низкую дверь и не вошла в комнату, похожую на общий зал или обеденную. Стены и крыша здесь сохранились лучше. Целые, на удивление, окна туман заволок так, что не было видно, куда они выходят. Уцелел под гнетом времени и каменный камин, украшенный причудливым орнаментом, почти истершимся в прах, и прихотливо сплетенным резным узором. Ахния, как сомнамбула, подошла к камину, провела пальцем, стряхивая с полки пыль. Данте огляделся. Здесь было пусто настолько, словно кто-то вынес всю мебель, что выглядело странно. Он задрал голову. Потолок был словно обожжен огнем, но стены остались нетронуты. Неожиданно сверху донеслись непонятные звуки. Это были порывы ледяного ветра, шумевшего в каминной трубе. «Вытяжка есть», — подумал Данте. «А раз так, я пойду поищу что-нибудь не такое сырое и что можно разжечь», — сказал он. «Нет», — испуганно уставилась на него Аханья. «Нам нельзя разделяться. Туман опасен. Посмотри на себя. У тебя губы синие», — заметил Данте и тут же осекся. «Если бы взглядом можно было убивать, то определенно таким. Я не буду выходить из дома. Пойдет?» Аханья задумалась, затем нехотя кивнула, вынула из-за пазухи салли и посадила на пол. Костер был не самой плохой идеей. Мокрые озябшие пальцы на ногах она уже не чувствовала, но отпустить Данте одного не могла. «Будь осторожен, салли присмотрит за тобой». Данте кивнул в ответ и скрылся, а следом за ним и крыса. Аханья проводила их взглядом и снова уставилась на камин. Под слоем пыли отчетливо проступал узор. Эта филигранная гравировка казалась ей смутно знакомой. Камень был холодный, но от самого узора исходил поразительный жар. Она скинула капюшон, и волосы снова рассыпались каскадом по плечам, непослушными прядями лезли в глаза. Скопившееся напряжение резко достигло апогея, еще чуть-чуть, и она готова была сорваться. Чертовы волосы! Она бы никогда не признала открыто, что волосы лишь предлог, чтобы выпустить пар. На самом деле она не могла не думать о Валифоре. «Валифор, прости, прости, что втянула тебя в это». Аханья то проклинала судьбу, то молилась всем богам, чтобы с Лисом все было в порядке. Но она знала, что шансов у него мало, да и сам Валифор знал это. Все они, якобы бессмертные, понапрасну рискуют жизнью, надеясь, что на них не найдется управы, а потом в один прекрасный момент все, лимит жизни исчерпан. Она усмехнулась и тут же едва сдержала вновь подступившие слезы. Женщина знала, что есть такие слезы, которые надо выплакать обязательно, что иногда надо кричать, рвать и метать до посинения, чтобы все внутри перегорело и в итоге стало легче, но не могла. «Только не при нем, возьми», — неожиданно раздался над ухом голос Вергилия. И прежде, чем она успела сообразить, он собрал ее волосы в куцый хвост на затылке и перевязал ленты, которую снял с Ямато. «Ты что делаешь?» По коже Аханьи побежали мурашки, она развернулась к нему лицом и замерла, точно вкопанная, смотря в голубые, холодные, ясные, неожиданно острые, как будто видящие ее насквозь, глаза. Но прежде, чем она сообразила, Вергилий притянул ее к себе и заключил в кольцо рук. Мысли из головы испарились, она забыла, как дышать. «Для тебя холод проблема, для меня нет. Так ведь лучше?» «Да», — честно призналась Аханья изменившимся, ломким голосом, посмотрев на него с изумлением и благодарностью. Сердце у нее сбилось с ритма и застучало втрое быстрее. Она опустила глаза и уткнулась в грудь Вергилия, почувствовав горячие ладони у себя на спине. В этих объятиях было удивительно спокойно, и все-таки это был капкан. «Ты сама себя губишь, позволяя этому чувству пустить корни. Надежда птички на клетку», — сказал внутренний голос, но Аханья не шевельнулась. Она стояла, наслаждаясь теплом и ненавидя себя за это, чувствуя, как его пальцы касаются ее волос, скользят ниже, словно невзначай задевая длинные концы шелковой ленты, лизнувшие шею приятным холодом. От этих прикосновений у нее нутро свернулось узлом. «От тебя пахнет розмарином», — заметил Вергилий, наклонившись и уткнувшись носом в сгиб ее шеи. Горячее дыхание обожгло нежную кожу. Аханья вздрогнула. «Остановись! Хватит!» Хотелось кричать и одновременно желать, чтобы этот момент длился и длился. «Проделки Пхишмы! Он считает, это отпугивает демонов», — тихо ответила женщина, не поднимая глаз, стараясь не думать и не чувствовать, опасно балансируя на грани пропасти собственных желаний и чувств. «И как? Помогает!» Вергилий коснулся губами шеи, точно случайно. Предательская мысль, что он это нарочно, была сметена лавиной ошеломляющих ощущений от очередного неосторожного прикосновения. Аханье показалось, что еще немного, и онемевшие от холода ноги не выдержат, подведут. Вот сейчас она рухнет, колени уже подогнулись, но сильные руки не позволили ей этого. «Тебя же не отпугнуло», — прошептала она и отстранилась нечеловеческим усилием воли, дрожа всем телом, но уже вовсе не от холода. 2. Данте появился минут 10 спустя. Он нашел несколько более или менее сухих половиц, выдрал их с корнем и вернулся с уловом, чтобы развести в оцаревшем камине огонь. Понадобилось полчаса нечеловеческих усилий с его стороны, но при помощи врожденной упертости и базовых навыков высечения искры из подручных предметов он справился. Вергилий равнодушно наблюдал за этим со стороны, делая вид, что успехи Данте интересуют его не больше, чем маленькая замерзшая фигура, укутавшаяся в накидку и устроившаяся на подоконнике. Судя по тревожно-пронзительному взгляду желтых глаз, которые он изредка ловил на себе, она точно так же старательно делала вид, что ей нет дела до него. Вергилий подумал, что какими бы разными они ни были, нечто общее у них однозначно есть, они оба отвратительные актеры. А еще он был уверен, что если прямо спросит ее о том, о чем не успел спросить на Джонке, она ответит правду или сбежит, что равносильно положительному ответу, но не соврет. И он бы спросил, но вдруг понял, что боится этой правды даже больше, чем она. «Смотрите все, я сотворил огонь!» — радостно воскликнул Данте, когда пламя действительно ощутимо разгорелось, а он перестал стоять перед камином в до безумия неприличной позе и раздувать искры. Аханья вздрогнула от звука голоса, нарушившего тишину. Кажется, она почти задремала, и окинула рассеянным взглядом комнату, а затем погладила Салли, который устроился у нее на коленях, точно происходящее его не касалось. «Это, кажется, твое», вдруг сказал Вергилий прежде, чем она сообразила, что произошло, рефлекторно поймала предмет, который оказался мешочком с самоцветами. «Я думала, ты их потерял», Аханья усмехнулась. «В любом случае, положить мне их некуда», она развела руки, показывая, что карманов ей не завезли, одежда демонов была красивой, но непрактичной, и подкинула мешочек, возвращая обратно. Вергилий с легкостью его поймал. «Прибереги до другого раза, а можешь и вовсе себе оставить на память, я не обеднею, а ты, значит, не из нищих, крошка», Аханья вздохнула. «Мои банковские счета, последние, что тебя должно интересовать, Данте, но если мне однажды понадобится твоя помощь, будь уверен, я могу купить тебя с потрохами и накинуть на чай, тогда буду только рад. Долги сами себя не оплатят. Адресок записать, или запомнишь, я знаю, где твоя контора, все в аду знают, тебе бы переехать. Тогда милости просим в любое время дня и ночи», Данте улыбнулся, проигнорировав иронию женщины. Аханья усмехнулась в ответ и опустила глаза. Ей было не по себе от взгляда Вергилия, который она ощущала вполне физически и от которого непроизвольно поджимались пальцы на ногах и бросала в холодный пот. «Так, хватит сидеть по углам, идите сюда, для кого я тут в раскорячку огонь разводил?» Аханье дважды повторять было не нужно. Она спрыгнула с подоконника и, ступая исключительно на цыпочках, подошла к камину, а затем села на пол, сложив ноги под собой и посадив Салли обратно на колени. Огонь отвлекал, это было хорошо. Однако она все еще чувствовала на себе взгляд, словно ее решили поглотить целиком. Она была готова вывернуться наизнанку, лишь бы скрыться от голубых глаз. «Пойду еще дров подсоберу, этого надолго не хватит. Конвой представлять будешь?» Данте посмотрел на крысу, свернувшуюся комочком на коленях женщины. «Может, не сейчас?» Она все еще чувствовала, как до боли жадно на нее смотрит глаза Вергилия, и ей стало страшно оставаться с ним наедине. Данте удивленно уставился на Аханью, которая смотрела на тлеющие угли и еще дрожащее пламя огня, в котором догорал огарок половицы. Она поняла, что произнесла это излишне эмоционально, и подумала: «Я озадачила его, нужно во что бы то ни стало сохранить хорошую мину при плохой игре». «Иди», — прозвучал голос Вергилия, — «я послежу за огнем». Уголки его губ издевательски дрогнули, обозначая едва заметную улыбку. Аханья тяжело вздохнула, погладила Салли, пытаясь унять нервную дрожь. Крыса задрала мордочку и посмотрела на нее долгим, проницательным взглядом. «Данте, кусок картона против шторма, ты заслоняешься им от неизбежного, но он не поможет тебе избежать этого разговора», прочитала она в глазах крысы, слишком прозорливой крысы, которая, к счастью, не обладала даром речи. Данте окинул взглядом всех троих и вышел. Не успел он этого сделать, как Вергилий опустился рядом с ней. Делая вид, что не замечает его, Аханья вытянула ноги, подставляя озябшие стопы ближе к источнику тепла. Только сейчас она поняла, как устала, тело от тепла предательски стало ватным, а еще ей хотелось пить, но воды не было. Сумка, как и сапоги, осталась на джонке, хотя еще больше ей захотелось курить, и запах горящего дерева только усугублял эту тягу. «Скажи, зачем вам оракул?» Она решила зайти издалека, пытаясь прощупать почву. «Может, зря она переживает? Почему спрашиваешь?» Она ощутила, как взгляд посиневших суровых глаз снова зацепился за нее. «Мне кажется, я имею право знать после всего. Ты боишься? Чего мне бояться?» Вергилий усмехнулся, оторвал сухой кусок половицы и кинул в огонь. Отблески костра ложились замысловатым узором ему на лицо. «То, что я могу спросить его о тебе, мне нечего скрывать. Тогда, может быть, скажем друг другу всю правду? Мне надоело это хождение вокруг да около». Она почувствовала, как отогревшиеся пальцы снова похолодели. «Какую правду? Не притворяйся. Ты знаешь, о чем я?» Голос Вергилия был сухим, но вдруг стал мягким, вернее, о ком. Он дотянулся до стального прута, прислоненного к стенке камина, и пошевелил угли, разрушив стройную идеограмму. «Нира!» Проскочила в голове аханье, и она скрипнула зубами. Ей захотелось выйти обратно в сияющий мир тумана, лишь бы не продолжать этот разговор, и она встала, резко, так что Салли встрепенулся и едва успел вскарабкаться на плечо. Неуверенными, заплетающимися шагами человека в последней стадии опьянения она проделала путь до двери и поймала на себе взгляд внезапно потемневших, как вино из шелковицы, глаз. «Пошел ты», — подумала она, — «не смотри так, словно все знаешь обо мне, ты ничего не помнишь, иначе бы не было нужды спрашивать». Аханья вышла в коридор, толкнула дверь, внутрь поползли языки тумана, белые и прозрачные, вместе с холодным воздухом. Она жаждала этот холод, ей казалось, она горит, хотя зубы готовы были стучать, а тело покрылось гусиной кожей. «Данте, ты где?» Данте показался в конце коридора, уставился на женщину, в руках у него было уже приличное количество дерева. «В чем дело?» «Выдвигаемся». Она шагнула в дверной проем, ноги ее дрожали, она все еще чувствовала эту одревенелость. «Как ходули?» промелькнуло в голове. «Уже?» удивился охотник. «Что-то случилось?» Аханья не ответила, стараясь не оглядываться, просто вышла на улицу, растворилась в дымке. Она подождет их здесь, среди тумана, где не будет видно, как тяжело ей дается даже самая беглая мысль о Нира. Насколько ей было тяжело держаться вдали от сына, настолько было невыносимо находиться рядом с его отцом. Ждать пришлось недолго. Они продолжили путь и скоро выбрались из каменной горловины котловины, где раскинулся прибрежный поселок, в прежние времена встречавший путников, прибывших в заводь, своим шумом и оживленностью. Теперь это место лежало в руинах. Полуразвалившиеся хижины на мраморном фундаменте некогда величественной площади, окруженной стоячей зловонной водой. От этого женщине стало грустно. Туман снова сомкнулся вокруг них. Болотные огни скрылись в этом густом мареве, напоминающем молочную пенку. На самом деле туман придавал Ахане уверенности. Он служил ей стеной, укрытием. Он обволакивал ее, как мягкое одеяло, и не казался чужим, желающим зла. Это было странно, но вполне объяснимо. В ней текла кровь агилов, и все вокруг ей казалось до боли знакомым, родным. Она вдруг резко замерла, остановилась, присмотрелась, изучая опаленный пейзаж, прикрыв глаза и всматриваясь в туман. Уловила суетливое движение и напряглась. «Водяные медведи», — пробормотала себе под нос женщина, разглядывая следы от шести лап. «Местная живность, опасны?» — поинтересовался Данте. «Нет, они питаются либо мхом, либо падалью, к тому же очень медленные. Но, что но?» Аханья не ответила, наклонилась, разглядывая землю. Ей не понравилось, что следы смазаны. Словно впервые за свою долгую размеренную жизнь неповоротливый демон спешил куда-то или от кого-то. Через пару метров они действительно наткнулись на грузную желеобразную цилиндрическую тушу, медленно вышагивающую по болоту, хотя правильнее было сказать, переваливающуюся с одной пары ног, которые были короткими, толстыми с одним разветвленным на конце коготком, на другую, причем последняя пара по какой-то неясной причине была направлена назад. На хребте демона выступали острые шипики, складчатая кожа цвета мокрого кирпича была покрыта пластинами, похожими на панцирь броненосца, усыпанные маленькими дырочками, словно кто-то нарочно их проколол, и из которых поочередно выходили тонкие струйки пара. «Так оно дышит», — подумал Данте, глядя на то, как демон неуклюже переваливается в противоположную от них сторону. Существо действительно передвигалось медленно, настолько, что один шаг у него занимал не меньше минуты. Казалось, словно его нарочно замедлили до смешного. Неожиданно оно замерло, повернуло к ним свою безглазую морду и клацнуло круглым ротовым отверстием, из которого показался язык-стилет, а затем потеряло всякие интересы, опустив хоботок в воду, стало что-то выискивать на дне, но затем снова встрепенулась и посмотрела куда-то в пустоту, как часто делают кошки. Ахния проследила этот взгляд, но из-за тумана почти ничего не было видно. Что тебя напугало? Вдруг над головой захлопали крылышки, и пронеслись серые, невероятно быстрые тени. Все почувствовали, хотя и приглушенно, легкую вибрацию, которая прокатилась по округе, и сами собой сгруппировались, сократив расстояние друг между другом. Ты уверена, что они не опасны? Они, нет. Но похоже, здесь не только они. Ахания напряглась. Будьте внимательны, добавила она, но затем подумала, что это предупреждение было излишним. Что Данте, что Вергилий, даже спящие, есть и будут оставаться куда более бдительными, чем она. Хотя со стороны может показаться, что оба пребывают в прострации. Внезапно медальон на ее шее слегка дрогнул, словно его кто-то поддел, а затем этот кто-то резко сорвал украшение, звенья цепочки впились в кожу и щелкнула застежка, а саму женщину полоснули длинные острые когти, отшвырнув назад. На секунду болота вновь показались вымершими, покинутыми. Ахния затравленно оглянулась, понимая, что оба брата уже обнажили клинки, но на их лицах было не меньшее недоумение, чем на ее, а затем почувствовала, как у нее вспыхнули щеки от жара. Из прорезанной когтями полосы кожи начала сочиться кровь, но ее это совершенно не волновало. Медальон, вот что имело значение. От такой царапины она не умрет. Во всяком случае, теперь. Проклятие, прошептала женщина, судорожно ощупывая место, где должно было быть украшение, словно не могла поверить в то, что теперь его нет. Зато боль была реальной. Хотя она привыкла к ней, в этот раз все было иначе. Ее озарила ужасная и одновременно смешная мысль. Медальон причинял малую боль постоянно, и поэтому она почти забыла, каково это, когда в тебе просыпается давно дремлющая темная половина, желающая вырваться наружу. Руны всегда выступают болезненно, это плата за силу. Она посмотрела на руки. Вереница причудливых, пока едва заметных узоров, какие она видела на камине, уже проступили на пальцах. Надо было овладеть собой, пока не поздно. Тут же раздался громкий смех. Пространство вокруг снова заполнилось быстрым хлопаньем крыльев. Ахния закрыла глаза, а когда открыла, увидела, как мимо пронеслась серая, невероятно быстрая тень, а затем запрыгнула на невысокую каменную арку. «Ну и доставили вы мне хлопот», — посетовала тень низким глухим голосом, приняв человеческий облик и заправив локоны длинных вороных волос за уши. Теперь стройная темноволосая женщина сидела, изогнув ровную изящную спину правильной дугой, вытянувшую и склонив узкую голову на бок, оплетя длинным хвостом с присосками, как у осьминогов, человеческие ноги. Было в этой позе что-то невообразимо грациозное, что-то кошачье, при этом не противоречащее змеиной родословной. Глядя на них огромными черными глазами, демоница расправила широкие нетопыренные крылья и продолжала сидеть неподвижно, крутя в длинных пальцах медальон и как бы требуя, чтобы ею любовались. Она больше не смеялась, только ее голова болталась из стороны в сторону, да дико метались длинные черные волосы, словно она содрогалась в приступе хохота. «Верни медальон, Айшма 41», Ахания зажала плечо. «Вы знакомы?» – удивился Данте. Женщины не ответили, они сверлили друг друга взглядами. Впрочем, вопрос отпал сам собой. «Попроси вежливо, сладкая, верни медальон, змея», – процедила сквозь зубы Ахания, крепче стиснув руку на раненном плече. Кровь между пальцами уже сочилась, белая, как молоко. Не очень-то вежливо. Впрочем, с кем поведешься? Демоница облизнула губы до влажного блеска. Валифар тоже не был слишком вежлив. Что ты сделала с ним? Ничего, Айшма поиграла медальоном, висящим на внушительно остром когте. Врешь, ты не веришь мне? Она наигранно вздохнула и закатила глаза. Грустно существовать во времена скептиков. А если я скажу, что убило его? Поверишь? Айшма оскалилась. Ахания молчала, но глаза ее вспыхнули. Демон дразнила ее. Она понимала это, но сдерживаться было трудно. Она хотела разорвать ее голыми руками, если то, что сказала змея, правда. Туман над трясиной опять раззвонился диким, урывчатым смехом. «Как ты нашла нас, Айшма?» Это было трудно, пришлось запачкаться, если ты понимаешь, о чем я. Айшма облизнула ровный ряд острых зубов. Но я сразу почуяла запах предателя и взяла след. Мгновение, и сильная волна прокатилась и обрушила арку. Демон увернулась в последний момент и зависла в воздухе. Великолепная ярость, столько мощи, что и следовало ожидать от того, кто поглотил плод Клипота. Но это не меняет того, что ваш папочка, предатель, ли что от вас несет его запахом за версту. Ахания посмотрела на Вергилия. Значит, она не ошиблась, именно Вергилий призвал Древо Смерти. Она догадывалась, но почему-то от осознания этого ей стало не по себе, словно пропасть между ними резко увеличилась. «Спускайся, тебе выпал редкий шанс испытать ее на себе. Сначала поймай меня, сын Спарды, а то вы только языком чесать гораздо». А на деле, она сделала неприличный жест, засунув в рот большой палец, а затем с резким хлопающим звуком вытащила его, тут же затерявшись в тумане, как корабль посреди океана. «Вергилий, стой, не вздумай», но он уже бросился следом за демоницей. Ахания разозленно ударила кулаками по мокрой земле. Брызги разлетелись в разные стороны. «Я ненавижу вас, сыновья Спарды. Почему вы никогда не слушаете, что вам говорят? В чем дело?» Данте помог ей встать и тут же увидел, как рана на плече моментально затянулась, искрясь золотом. Пальцы женщины неожиданно обвили тугие металлические кольца, проступившие из плоти, переливающиеся гранями, как чешуя, но тут же исчезли, стоило ей только заметить, что Данте разглядывает ее. Уверен, что с Вергилием все будет в порядке. Эта чешуйчатая дрянь ему на один зубок. Дело не в Айшме. Нам нельзя разделяться. Туман опасен. Он способен не только свести с ума, но и убить. Я ведь говорила. О чем ты? Мгла вытащит все его кошмары и сделает их явью. Данте нахмурился. Нужно найти Вергилия. У кого-кого, а у него кошмаров хватает. Лично троих пришлепнул, а сколько еще этого дерьма в нем? Ахания кивнула. Скажи, что это за медальон? Почему тебе без него нельзя? Неожиданно спросил охотник. Его терзали странные сомнения. Он снова взглянул на руки женщины, которые она старалась спрятать под накидкой. Ахания вздохнула. Затем посмотрела на свои пальцы, проследила глазами узор до запястья. Руны горели на коже, словно только что выжженные клейма. Она вытянула руку и показала Данте. Метки покрывали все предплечья, как рукава, и, по всей видимости, расползались дальше. Она возвращается. Кто? Сила, с которой мне не совладать. Она встряхнула рукой, глубоко вздохнула, и руны исчезли. Именно поэтому мне нужен медальон. Они какое-то время молчали, затем Данте усмехнулся. Подумать только, кто-то за силой всю жизнь гоняется, а кто-то, напротив, бегает от нее. Правду говорят, что противоположности притягиваются. Оставь свои недвусмысленные намеки при себе, Данте. Нам нужно найти Вергилия. Без него мы не сможем вернуться в мир людей. Тебя действительно только это волнует, подумал Данте, но вслух сказал другое. Может, тогда разделимся, чтобы потом я еще и тебя искала? Об этом можешь не беспокоиться. Серьезность Данте испарилась. На место вернулась привычная блаженная улыбка идиота. Мой самый страшный кошмар – это моя нынешняя жизнь. Этому дымку меня нечем удивить. Другое дело ты. Я справлюсь. Но она почувствовала, как ее бросает то в жар, то в холод, и замолчала, дожидаясь момента, когда буря внутри поутихнет, как мы найдем друг друга. «Позови меня, и я приду», — пропел Данте. «Я серьезно». Звук в тумане рассеивается и притухает. «Поэтому еще раз спрашиваю, как мы найдем друг друга?» «Ты, главное, кричи громче, и я найду тебя. Если тебя сожрет какая-то болотная дрянь, даже не пытайся стребовать с меня неустойку. Я вас обоих предупреждала. Не беспокойся, детка. Не сожрет», — Данте подмигнул Ахани. «Будем надеяться, что ты прав».